Глава 47. «Я тут снова все обдумал, Элизабет», — сказал ее дядя, когда они выехали из Лэнтона, «и как следует все взвесив, скорее готов согласиться с твоей старшей сестрой. Мне представляется совершенно невероятным, чтобы офицер замыслил подобное в отношении девушки, окруженной друзьями и отнюдь не беззащитной, которая к тому же гостила в семье полковника, так что я искренне надеюсь на лучшее». Разве он не мог предвидеть, что друзья вступятся за нее? Разве не понимал, что ее сестры с мечами будут преследовать его по всему свету? Разве рассчитывал, что сможет вернуться в полк после такого афронта полковнику Форестеру? Никакой соблазн не оправдывает такого риска. «Вы впрямь так считаете?» – вскричала Элизабет. «Право же», — вмешалась миссис Гардинер, — «и я начинаю склоняться на сторону твоего дяди. Даже для Уикима это слишком сильное пренебрежение честью, порядочностью и собственной выгодой. Я не могу подумать о нем так плохо. Неужели, Лиззи, он так упал в твоих глазах, что ты веришь, будто он способен на такое?» «Возможно, он не способен пренебречь своей выгодой, но я вполне верю, что всем остальным он легко может пожертвовать. Ах, как не мне хочется, чтобы вы оказались правы!» «Но я не смею надеяться. Если бы все было иначе, с чего бы ему стрелять в полковника Форестера?» «Во-первых, — заметил мистер Гардинер, — у нас нет подтверждения тому, что они не собираются пожениться». «Но к чему тогда вся эта загадочность? Отчего они боятся быть обнаруженными и зачем венчаться тайно? О, нет-нет, все совсем не так, как вы думаете. Вспомните, Джейн писала, что офицер из его полка был совершенно убежден, что жениться Уикким не собирается. Уикким ни за что не возьмет в жены бесприданницу. Он не может себе этого позволить. И что такого он мог найти в Лидии, кроме юности до гибкой кости? Что подвигло бы ее променять на нее возможность жениться выгодно? Что до прочих ваших возражений, то, боюсь, они не имеют силы. У нас с сестрами недостаточно времени, чтобы искать мистера Уикима, так как мы призваны его величеством оборонять Хартфордшир от всех его врагов до самой нашей смерти, паралича или замужества». «Но неужели ты думаешь, что Лидия настолько беспомощна, что может пожертвовать своей честью, да что там честью всей своей семьи?» «Думаю, так оно и есть, и мне решительно невыносима мысль о том, что, возможно, усомниться в воинском мастерстве одной из сестер Беннет», — со слезами отвечала Элизабет. «Право же, я не знаю, что еще сказать. Быть может, я слишком строга к Лидии. Но она еще так юна, и последние полгода, а впрочем, весь прошлый год, не думала ни о чем, кроме пустых развлечений. Ей позволяли проводить время самым праздным и беспечным образом и пренебрегать ежедневными боями, медитацией, даже простейшими играми вроде оленьих нежностей. С тех пор, как полк расквартировали в Мэритоне, ее голова была забита лишь кокетством, любовью и офицерами. А мы все знаем, что Уикким с его обаянием и привлекательностью может кому угодно вскружить голову». «Да, но ведь Джейн, — заметила тетушка, — не думает, что Уикким настолько дурной человек, чтобы решиться на такую подлость». «О ком Джейн вообще думает дурно? Я видела, как она баюкала на руках неприличности, умоляя их простить ее за то, что ей пришлось отрезать им или руки, или ноги, в то время как те из последних сил пытались ее укусить. Джейн, так же, как и мне, известно, что за человек Уикким. Мы обе знаем, что он настоящий повеса, и у него нет ни чести, ни совести». «Тебе на самом деле это известно?» – ахнула миссис Гардинер. «Да, действительно», – ответила Элизабет, покраснев. «Помните, я недавно рассказывал вам, как недостойно он повел себя с мистером Дарси? Да и вы сами, когда в последний раз были в Лонгборне, слышали, как он отзывался о человеке, проявившем к нему такую терпимость и щедрость. Есть и другие обстоятельства, которые я не вправе, о которых не стоит упоминать. Однако его лжи о семействе Дарси поистине нет пределов». «Но неужели Лидия ничего не знает? Могла ли она не иметь представления о том, о чем так хорошо осведомлены вы с Джейн?» Так и есть, и это ужаснее всего. До моего визита в Кент, где я лучше узнала мистера Дарси и его родственника, полковника Фицульяма, я и сама заблуждалась относительно мистера Уикима. Заблуждалась настолько, что моя честь потребовала 7 ран позора. А когда я вернулась домой, то узнала, что полк вот-вот покинет Мэритон. Поэтому ни я, ни Джейн, которой я обо всем рассказала, не сочли нужным предавать все огласке, не видя никакого смысла в том, чтобы опровергать доброе мнение, сложившееся о нем в Мэритоне, и даже когда Лидия получила приглашение миссис Форестер, мне и в голову не пришло раскрыть ей глаза на его истинный облик. Значит, когда они уехали в Брайтон, у тебя не было подозрений, что они нравятся друг другу? Ни малейших. Не могу припомнить ничего, что указывало бы на их чувства, разве что Лидия вырезала его имя у себя на груди, но ей такое всегда было свойственно. Когда он поступил в полк, она, разумеется, им восхищалась, впрочем, как и все мы. Первые 2 месяца каждая девица в округе была от него без ума, но никогда не выделял ее среди прочих, поэтому вскоре ее безумное и бурное увлечение им миновало, и Лидия вновь принялась флиртовать с офицерами, уделявшими ей больше внимания. И несмотря на то, что бесконечное обсуждение случившегося мало что могло прибавить ко всем их страхам, надеждам и предположениям, всю дорогу они не могли говорить ни о чем другом. Элизабет только об этом и думала. Страдая и бесконечно упрекая себя, она не могла отвлечься ни на минуту. Они мчались так быстро, как только было возможно, пока не въехали в деревеньку под названием Лоуф, где недавно произошла ожесточенная схватка между солдатами королевской армиями и полчищами зомби с юга. С этого места дорога была настолько запружена телами, как людей, так и неприличностей, что проехать по ней стоило немыслимого труда. Поскольку дотрагиваться до трупа было небезопасно, кучеру пришлось извлечь из ящика под каретой орудие в виде железного клюва и прикрепить его кожаными ремнями к шеям передних лошадей, так, чтобы получилось нечто вроде плуга, которым они расчищали себе путь среди мертвецов. Не желая больше терять ни минуты, Элизабет уселась рядом с кучером, держа наготове свою Браун Бесс, чтобы выстрелами предупредить малейшую опасность. Она запретила кучеру останавливаться, и даже самые интимные нужды им следовало отправлять прямо с того места, где они сидели. Они ехали всю ночь, и на другой день к обеду уже были в Лонгборне. Элизабет утешала мысль о том, что Джейн не пришлось их слишком долго дожидаться. Еще издали, завидев коляску, юные гардинеры выстроились на крыльце, а когда экипаж подъехал к дому, радостный восторг, осветивший их лица, стал первой и приятной наградой их приезду. Элизабет торопливо вышла из коляски и, наспех расцеловав детей, вбежала в переднюю, где навстречу ей бросилась Джейн. Расплакавшись, сестры нежно обнялись, и Элизабет немедленно спросила, не было ли каких вестей от беглецов. «Пока нет», — ответила Джейн, — «но теперь, когда проехал мой милый дядя, надеюсь, все уладится. О, Лиззи, нашу сестру похитили и, наверное, уже несколько раз лишили чести, а мы тут сидим и ничего не можем поделать». «Отец все еще в Лондоне?» «Да, он уехал во вторник, как я и писала». «Есть ли от него какие-нибудь новости?» «Он написал всего однажды. В среду он прислал пару строк, извещая, что добрался благополучно и указал свой адрес, о чем я, собственно, просила. Затем он лишь прибавил, что напишет, когда сможет сообщить что-то заслуживающее внимания». «А матушка, как она? Как вы тут все?» «Матушка чувствует себя вполне сносно, я полагаю, хоть ее и тошнит довольно часто, и, как ты догадываешься, обильно. Она наверху, и думаю, всем вам будет очень рада. Она не покидает своей спальни. Мэри и Китти, благодарение Богу, вполне здоровы, и обе уже на кровати поклялись убить мистера Уикима. Добрые души». «Но ты сама, как ты?» – воскликнула Элизабет. «Ты такая бледная. Сколько всего тебе пришлось перенести?» Сестра, однако, заверила ее, что чувствует себя превосходно, и их разговор прекратился с появлением мистера и миссис Гардинер, которые до этого были заняты своими делами. Джейн, подбежав к дядюшке с тетюшкой, стала приветствовать и благодарить их, перемежая улыбки слезами. Когда они вошли в гостиную, Гардинеры принялись задавать вопросы, которые ей уже задала Элизабет, и вскоре поняли, что Джейн не может сообщить им ничего нового. Она по-прежнему питала радужные надежды на то, что все окончится хорошо, и уже завтра на утро они получат письмо от Лидии или отца с объяснениями всего происшедшего и, возможно, извещением о браке. Побеседовав несколько минут, они все поднялись к миссис Беннет, которая встретила их, как и ожидалось, слезами, горестными причитаниями, поношением злодейского поступка Уиккима и наполовину заполненным ведром рвоты, обвиняя всех и вся, кроме особы, непосредственно виновной в потакании распущенному поведению дочери. «А если бы только мне удалось настоять на том, чтобы мы все поехали в Брайтон, — сказала она, — этого бы не случилось, но о бедняжке Лидии некому было позаботиться, отчего и Форестеры за ней не приглядывали. Уверены, это все их небрежность, ведь Лидия такая милая девочка, и ни за что бы так не поступила, если бы за ней как следует присматривали. Я всегда знала, что Лидию им доверять нельзя, но, как обычно, со мной считаться не стали. Бедное, дорогое дитя. А теперь еще и мистер Беннет уехал, и я уверена, что он будет драться с Уиккимом и погибнет, и неважно, сколько восточных трюков он знает, ведь его дряхлом старом теле уже нет, не осталось былой гибкости. Не успеет он остыть в могиле, как Коллинзы выставят нас из дому, и если, дорогой брат, ты не будешь к нам милосерден, то я и не знаю, что с нами станется». Все наперебой принялись отговаривать ее от столь ужасных мыслей, и мистер Гардинер, уверив миссис Беннет в своей нежной любви и к ней, и к ее семейству, сказал, что уже завтра будет в Лондоне и постарается всеми силами помочь мистеру Беннету отыскать Лидию. «Не стоит тревожиться понапрасну», — добавил он, — «пока нам не станет доподлинно известно, что они не женаты и не имеют такого намерения, не будем считать, что Лидия пала окончательно. Как только я доберусь до Лондона, то сразу же встречусь с братом и уговорю его переехать к нам домой, в секцию «Восток-6», а там мы с ним вместе решим, что можно предпринять». «О, дражайший мой брат!» — воскликнула миссис Беннет. «Именно этого я и желаю. Когда приедешь в Лондон, разыщи их, и если они все еще не женаты, устрой так, чтобы поженились. И пусть не медлят с выбором свадебных нарядов. Скажи Лидии, что после свадьбы у нее будет предостаточно денег, чтобы их купить». «И главное, не позволяй мистеру Беннету драться на дуэли. Скажи ему, что я в ужасном состоянии, что места себе не нахожу от испуга, что у меня такая дрожь, такие судороги по всему телу, а еще колется немножко в боку, и мигрени измучили, и рвота так и льется в ведро, что мне нет покоя ни днем, ни ночью». Мистер Гардинер снова уверил ее, что сделает все возможное, и, побеседовав с ней таким образом до тех пор, пока не подали обед, они оставили ее предаваться тошноте в обществе экономки, которая присматривала за ней в отсутствии дочерей. Несмотря на то, что брат и невестка миссис Беннет были убеждены, что в подобном затворничестве нет никакой необходимости, они не препятствовали ей в этом. В столовой к ним вскоре присоединились Мэри и Китти, которые до сего момента были заняты учебным боем. С тех пор, как они принесли свои кровавые клятвы, у них было мало других занятий. Едва они уселись за стол, как Мэри прошептала Элизабет: «Это весьма прискорбное происшествие, и, вероятно, оно вызовет множество пересудов. Но мы должны пересечь поток праздной болтовни и пролить на наши израненные души бальзам возмездия». И, заметив, что Элизабет не намерена отвечать, добавила: Несчастье, приключившееся с Лидией, все еще может преподать нам полезный урок, и заключается оно в следующем. Девическую добродетель утратить так же легко, как и носовой платок. Один неверный шаг может привести к погибели, а восстановить честь девицы может лишь пролив кровь того, кто ее обесчестил». Элизабет в изумлении подняла на нее глаза, но была слишком расстроена, чтобы ответить. Мэри, однако, продолжила утешать себя перечислением уроков, которые она вынесла из приключившейся с ними беды. Ближе к вечеру старшим мисс Беннет наконец удалось уединиться на полчаса. Дружно погоревав об ужасном падении их сестры, которое Элизабет уже считала совершившимся, а Джейн не могла не признать вполне вероятным, первая попросила. «А теперь расскажи мне то, что я еще не слышала. Что сказал полковник Форестер? Неужели они ни о чем не подозревали до самого похищения?» Полковник Форестер признал, что ему нередко казалось, будто бы они увлечены друг другом, Лидия в особенности, но он не видел ничего, что могло бы его насторожить. «Мне так его жаль. Он был чрезвычайно добр и внимателен к нам. Он собирался ехать сюда, чтобы предложить свою помощь, еще до того, как узнал, что Уикем не намерен жениться, а узнав, выехал тотчас же». А тот офицер был совершенно уверен, что Уикем не женится на ней. Знал ли он о готовящемся побеге? Да, но когда его стали расспрашивать, офицер принялся уверять, что ничего не знал об их планах. И не сказал правды даже после того, как полковник пригрозил скормить неприличностям его самые английские члены. Он больше не утверждал, что они не собирались жениться, и поэтому я хочу надеяться, что ранее его просто неправильно поняли. Но до приезда полковника Форестера вы не сомневались, что они поженятся? «Да, разве могли мы даже представить такое? Я немного тревожилась, опасалась, что моя сестра не будет счастлива, ведь я знала, что Уикем не всегда вел себя безупречно. Родители же ничего этого не знали, и их огорчала лишь крайняя опрометчивость такого брака. Тут Китти с вполне понятным торжеством призналась, что ей ведомо больше нашего. В своем последнем письме Лидия предупредила ее о своих намерениях. Оказывается, она уже давно знала, что они влюблены друг в друга». Но произошло это уже в Брайтоне. Да, полагаю, что так. А сам полковник Форестер хорошего ли мнения об Уикеме? Ему известен его истинный характер. Должна признать, что он отзывался об Уикеме не так хорошо, как прежде. Сказал, что он легкомысленный транжира. А после этого несчастья мы еще узнали, что Уикем оставил в Мэритоне не только кучу долгов, но и уж... точно одну молочницу в деликатном положении, хотя я надеюсь, что все это окажется неправдой. О, Джейн, если бы мы только рассказали все, что нам о нем известно, этого бы не случилось. Быть может, так было бы лучше, ответила ее сестра. Но мне кажется несправедливым разглашать прежние ошибки человека, не зная ничего о его нынешних чувствах. Мы действовали из самых лучших побуждений. Полковник Форестер упоминал какие-нибудь подробности письма Лидии к его жене. Он привез это письмо со мной. Джейн вынула письмо из сумочки на поясе и протянула его Элизабет. Вот что было там написано. «Моя дорогая Харриет, то-то ты посмеешься, уже узнав, куда я уехала. Да я и сама умираю со смеху, представляя, как ты удивишься, когда утром меня начнут искать. Я еду в Гретна Грин, и если ты до сих пор не догадалась с кем, то, наверное, твой мозг сожрали зомби, потому что в мире есть лишь один человек, которого я люблю, и он просто ангел. Без него мне нет счастья, поэтому не вижу ничего дурного в том, чтобы бежать с ним. А если тебе все это не по нраву, то можешь не писать в Лонгборн, что я уехала. Тогда они там еще больше удивятся, получив письмо от Лидии Уикем. Все будет весело. Я так смеюсь, что с трудом пишу все это. Когда я приеду в Лонгборн, то пришлю за своими нарядами и оружием, но будет замечательно, если ты велишь Салли починить дыру от когтя в том вышитом муслиновом платье перед тем, как его уложить». «Прощай. Кланяйся от меня полковнику Форестеру. Надеюсь, вы выпьете за то, что наше путешествие было удачным. Твоя подруга навек, Лидия Беннет». «О, глупая, глупая Лидия!» — вскричала Элизабет, дочитав. «Такие события и такое письмо, но оно хотя бы доказывает, что она была уверена в цели их бегства. К чему бы оно ни принудило ее после, с ее стороны не было никаких бесчестных намерений. Бедный отец, как тяжело он, должно быть, все это воспринял. Я еще ни разу не видела, чтобы кто-то был так потрясен. Целых 10 минут он не мог и слова вымолвить. Маменьке тут же сделалось нехорошо, и все в доме пошло кувырком». «О, Джейн!» — воскликнула Элизабет. «На вид ты и сама нездорова. Ах, если бы я только была рядом! На тебя одну свалилось все тяготы и заботы. Мэри и Китти были очень внимательны ко мне и, думаю, помогали бы изо всех сил, не будь они так заняты, вынесением смертного приговора мистеру Уикиму. Тетушка Филлипс пришла к нам во вторник после отъезда отца и была так добра, что осталась со мной до четверга. Ее помощь и поддержка неоценимы, и леди Лукас была очень любезна к нам. Она пришла в среду утром, чтобы посочувствовать нашему горю и предложить помощь свою или кому-нибудь из дочерей, если нам что-либо понадобится». Услышав о леди Лукас, Элизабет немедленно подумала о Хансворде. Ей хотелось узнать, осталось ли еще хоть что-нибудь от прежних Шарлотты, и заметил ли уже мистер Коллинз ее плачевное состояние. Вообще-то прошло уже много времени с тех пор, как она в последний раз получила известие из Кента. Жива ли еще ее подруга? Думать об этом было слишком мучительно, поэтому она принялась расспрашивать о том, как именно отец намеревался искать Лидию в Лондоне. «Думаю, он собирался отправиться в Эпсом», — ответила Джейн. «Он там в последний раз менял лошадей. Главное, его задачей было узнать номер извозчика, который увез их из Клейтхэма после того, как Уикем пытался застрелить полковника. На этом извозчике приехали пассажиры из Лондона, и отец думал, это джентльмена и леди, менявших лошадей под градом выстрелов, непременно должны были запомнить, и поэтому хотел порасспрашивать людей в Клэпхэме».